Глава 68. Мне и спалось теперь лучше. Хотя я то и дело отдыхал, поспать спокойно больше часа даже ночью не получалось, но не из-за беспрестанной качки или ветра, к этому привыкаешь так же, как к скатавшемуся комьями матрасу. Страх и тревога — вот что будило меня неизменно. Как же мало я спал, просто поразительно. В отличие от Ричарда Паркера, вот кто был у нас главный, Соня. Вот кто всю дорогу только и знал, что валяться под брезентом. Правда, в спокойные дни, когда солнце не слишком припекало, или тихими ночами, он нет-нет, да и выбирался из логова и принимал свою излюбленную позу, развалившись на кормовой банке, так что брюхо свисало через край и вытянув передние и задние лапы на боковых банках по обоим бортам. Удивительно, как такой здоровенный тигр мог втиснуться в столь узкий закуток? Может, благодаря тому, что выгибал спину дугой? Когда он спал по-настоящему, то опускал голову на передние лапы, а когда бодрствовал и приоткрывал глаза, чтобы осмотреться, то голову поворачивал в бок и укладывал подбородок на планширь. Была у него и другая любимая поза. Он поворачивался ко мне спиной, прижимая задней частью туловища к днищу шлюпки, а передней к банке, при этом склонял к корме голову, обхватив ее сбоку передними лапами, как будто мы с ним играли в прятки, и водить выпало ему. Это была самая смирная его поза, и лишь по легкому подергиванию ушей можно было догадаться, что он не спит.